Глава 6. Я отбрасываю ручку прочь. Она катится по столу и вскоре падает на пол. Артём кидает на меня непонимающий взгляд, словно его довод насчет инвалидности и умственной несостоятельности должен был убедить меня, а не испугать. «Как знаете», — произносит он, пожимая плечами. «Время есть. Все равно подпишете». Он забирает листки и засовывает их обратно в кожаную папку. Смотрит на меня с легким разочарованием, но молчит. «Машину уже подогнали», — добавляет он после нашей зрительной перестрелки. «Можем поехать сейчас, а можем покапризничать и дождаться босса. Поедете с ним». «Варианты остаться здесь или вернуться домой не рассматриваются?» «Мне о таких вариантах ничего не говорили. Да и что вам делать дома? На вашей улице уже больше журналистов, чем в Останкино. Все слетелись на горяченькое». В дверь стучат, не давая помощнику договорить. Он отзывается, и в комнату заглядывает мужчина боксерской внешности. «Охрану всю поменяли», — сообщает он Артему. «В отеле остались только наши люди». «Отлично, я передам боссу». «А насчет того...» Мужчина задумывается на мгновение. «Родий, мы его в подсобке закрыли. Ждем дальнейших указаний». «Хорошо, пока свободен». Мужчина уходит, а Артем что-то помечает в своем сотовом. «Зачем его закрыли в подсобке?» «Что?» Артем поднимает на меня рассеянный взгляд. «Родий», — подсказываю ему. «У меня отличный слух, и я услышала имя, которое до этого назвала Чертову». «А, вот в чем дело. Вы пожаловались на него?» «Вроде того». «Я слышал, ему выбили плечо, когда задерживали. Он буйный и горластый. А в подсобке под рестораном толстые стены, отличная шумоизоляция». Он говорит о насилии тем же спокойным голосом, которым только что общался с прессой. И выглядит он скучающим, как будто ничего примечательного не описывает. Обычный рутинный день. Подумаешь, выбили плечо какому-то мужику и заперли его в подвале. «Что с ним будет дальше, я не знаю», — подытоживает Артем. «Можно вопрос?» «Какой?» «Он реально накосячил, этот Родий. Или глупость какая?» Я не спешу отвечать, на что Артем усмехается и приподнимает ладони. «Мне все равно, если честно. Но могу посоветовать на будущее. Лишний раз на человека черную метку не бросайте. Вы всего слова скажете, а его из-за этого и покалечить могут». Он впивается в меня острым взглядом. «И убить», — добавляет он тише. «Тут вторых шансов не дают, и привыкли действовать жестко. Вы освоитесь со временем, а пока просто чуть больше осторожности». Он кивает мне. «Может, мне нужна стажировка в вашем мире? Или хотя бы инструкция?» «Господин Чертов выдаст, если посчитает нужным». Артем добавляет прохлады в голос. «Кажется, я вновь разочаровываю его. На его взгляд я должна благодарно хлопать ресницами и ловить каждый его совет как истину, а я вместо этого язвлю». «Так что, едем?» — спрашивает он. «Или будете ждать босса?» «А что вы посоветуете?» Артем кривится, улавливая сарказм в моем тоне. «Это нормальная реакция, Татьяна». Он вновь кивает и закидывает сотовый в нагрудный карман. «Вам нужно время, чтобы понять, куда вы попали. Только держите в голове, что вам повезло, что вы попали именно к Чертову. У него пунктик насчет женщин». «Что это значит?» «Это значит, что будь вы мужиком, вы бы уже эти бумаги собственной кровью подписали». Артем постукивает костяшкой указательного пальца по столику, после чего резко разворачивается и направляется к двери. «Но он все равно добивается своего!» — бросаю ему в спину. «И плевать на пол!» «Да, С вами будут работать мягче до поры до времени». Он оборачивается, смотря на меня через плечо. «Кстати, я здесь именно по этой причине. Согласитесь, Татьяна, я не выгляжу как костолом». Он поправляет стильную оправу профессорских очков. «Я самый приятный человек из окружения чертова, а вы упрямитесь и не хотите ехать со мной». Я шумно выдыхаю и чувствую, как его манера общения все же действует на меня. Если рассудить трезво, я ведь в любом случае поеду туда, куда они захотят. Так зачем мне напрашиваться в одну машину с чертовым, чтобы оказаться под прицелом его вопросов о Лаврове, на которые я не знаю ответов? Чтобы лишний раз пройтись по тонкому льду? А Артем действительно выглядит приятно. От него не исходит волн опасности, и он напоминает прилежного секретаря, который знает предпочтения босса лучше него самого. «Вы, кстати, еще не завтракали», — замечает Артем. «Я закажу что-нибудь из ресторана в машину. Что вы любите?» Я прикрываю глаза, показывая, что он уж слишком старается. Хотя я голодна, тут он прав. Стресс после записи схлынул, и аппетит вернулся ко мне. «Что угодно, кроме морепродуктов», — отвечаю ему. Я переступаю через порог, пока Артем галантно придерживает дверь, и встречаюсь глазами с еще одним охранником. Мужчина с серебристыми висками отводит глаза, а рукой тянется к кнопке вызова лифта. «Машина ждет на подземной парковке», — сообщает Артем, попутно делая заказ через переписку в чате. «Туда никого не пускают еще со вчерашнего вечера, так что можно не переживать. И сразу предупрежу, машин будет много. В сопровождении 6 внедорожников охраны». «О, с президентом меньше ездят». «Береженого Бог бережет». Артем первым выходит из лифта, когда мы спускаемся на минусовой этаж. Он бросает недовольный взгляд на наручные часы, а я разглядываю безликий коридор. Уже тут чувствуется, что кольцо охраны будет душным и бронированным. Люди-юристы кажутся дилетантами на фоне бойцов чертова. Высокие, спортивные, с непроницаемыми лицами. Им не нужны нашивки подразделений быстрого реагирования, чтобы внушать страх. И их так много. Стоит посмотреть в сторону парковки, как от широких спин начинает рябить в глазах. «Заказ из ресторана уже несут», — сообщает Артем, а потом обращается к охраннику. «Подгоняй тачку». Артем идет вслед за ним, чтобы показать мне дорогу. А я делаю шаг, еще один, и вдруг чувствую, как невидимая преграда закрывает путь. Я оборачиваюсь, всматриваясь в длинный коридор, который уходит в другую сторону от парковки. Где-то там, наверное, и находится та самая подсобка. Куда-то сюда притащили Родия, на которого я указала чертову. В голове всплывают недавние вопросы Артема. Он реально накосячил? Или глупость какая? «Что-то не так?» Голос Артема возвращает меня в реальность. Я поворачиваюсь к нему, пытаясь собраться с мыслями. В коридоре стоит сильное эхо. Каждый шаг охраны отдается гулом, как будто маятник отмеряет секунды. Я снова оглядываюсь в другой конец коридора и сама не понимаю, чего добиваюсь. Наверное, Артем прав, и мне надо привыкнуть. Но пока что получается едва. Никогда не считала себя мягкотелой или принимающей все близко к сердцу. Но сейчас мне не по себе. Хотя к черту же! Заслужил! Родий куражился, когда чувствовал мою беззащитность. Я верю в каждую грязную угрозу, которая слетела с его тонких губ. Он точно не переживал на мой счет. Наоборот, он собирался использовать меня для своего удовольствия, как только появилась бы возможность. Ничего. Качаю головой и шагаю к Артему. Вот и славно. Он бросает на меня красноречивый взгляд. Становится ясно, что он уловил мои метания. Он вообще очень наблюдательный. Впрочем, это необходимо для его работы. Не удивлюсь, если к концу дня Он должен составить краткий отчет из особенностей моего характера и привычек для чертова. Этакая подсказка для босса, который рано или поздно вновь появится передо мной. Да, сюда. Артем кивает и раскрывает передо мной дверцу огромного черного внедорожника. Он высокий, и забраться в него можно только с помощью стальной подножки. Хотя стоит он как самолет, так что и трап можно было подогнать. Внутри тоже напоминает частный борт. Я видела в интернете фотки люксовых самолетов, которые поднимают в воздух неприлично богатых людей. У моего фиктивного мужа был такой, а еще два вертолета американского производства. У меня отличная память, а юрист Лаврова иногда присылает мне документы на подпись. Как его законная супруга, я должна была расписываться в официальных бумагах, среди которых я заметила перечень собственности Лаврова. Список показался мне бесконечным. И я запомнила лишь самолет с вертолетами и несколько участков под Москвой. Алексей увлекался полетами, чем хвастался почти в каждом интервью. У него была лицензия на пилотирование, и он никого не пускал за штурвал. Завтрак. Артем выдвигает столик из двери и ставит рядом со мной ресторанный бокс. Следом он проделывает еще одну манипуляцию. Разворачивает специальный держатель и опускает в него картонный стаканчик, густо пахнущий кофе. «В этой машине для всего есть отверстие?» Усмехаюсь, хотя трудно отрицать, что это безумно комфортно. В салоне так просторно, что можно не просто вытянуть ноги, а лечь со всеми удобствами. «Да?» Артем невозмутимо отвечает на мой вопрос. «Они именные и поставляются по личному заказу. Если появятся новые пожелания, можно связаться с заводом, и там придумают, что можно сделать». Я открываю коробку и вижу две порции. Сырники с джемом и тортилья с овощами. «А вы ели?» «Что?» Артем выглядит как зависший старенький компьютер, словно его операционная система не умеет обрабатывать подобные запросы. «Тут два блюда — сырники и тортилья. Что вы будете?» Я перекладываю в крышку вторую порцию, пока Артем вспоминает, как говорить. Дикость, если подумать. Меня выбила из равновесия жесткая история с Родием, а Артема — обычный человеческий вопрос. У него как будто перевернуты полюса, ужасные вещи его не трогают, а вот простые вопросы вызывают сбой в черепной коробке. «Долго молчите». Выдыхаю и следом протягиваю Артему тортилью. «Я уже выбрала за вас». Я откидываюсь на кожаную спинку и приступаю к завтраку. Мне даже удается провалиться в свои мысли, поймав почти что умиротворенное настроение. Я только чувствую мягкий ход машины, приятный аромат нового салона и старания шеф-повара, который даже из простейшего рецепта выжил максимум. «У меня тут квартира». Я просыпаюсь, реагируя на знакомый квартал. Он пролетает за секунду, раз, и уже позади, а кортеж следует дальше. «Мы вообще останемся в городе?» «Нет». Артем качает головой. «Нам ехать около 4 часов. Лавров зарегистрировал банковскую ячейку на ваше имя в соседнем городе. Вам нужно открыть ее. А дальше...» Артем листает расписание в своем сотовом. «А дальше будет решать босс. Господин Чертов как раз вернется. Всю следующую неделю вы проведете вместе».